Глава 18. После украшения елки пришло время обеда. Мы изрядно проголодались. Остальные гости планировали вернуться только к ужину, поэтому в просторную столовую вошли только мы с Маратом. Мама накрыла стол. Наваристый грибной суп с домашней лапшой, который источал умопомрачительный аромат. Сочные котлеты с пышным картофельным пюре и свежим салатом. А на десерт — ароматная шарлотка с яблоками. «Ребята, вы пока пообедаете вдвоем, — сказала мама. «А мы поедем в город. Нужно докупить кое-что к праздничному столу». Я внутренне напряглась. Снова оставаться наедине с Маратом? Но деваться было некуда. Мы сели за стол друг напротив друга. Я старательно помешивала суп, избегая его взгляда. «Вкусно пахнет», — улыбнулся Марат, беря в руки ложку. «Твоя мама потрясающе готовит». «Да, она у меня настоящая волшебница». Я невольно улыбнулась в ответ. «Особенно ей удаются супы». Протянул он, попробовав первую ложку. «Божественно. Давно не ел такой вкуснятины». «А что, в твоей профессии не до домашней еды?» Съязвила я и тут же прикусила язык. «Зачем я это сказала?» Марат усмехнулся. «У меня не так много свободного времени. Как-то привык жить на доставках или питаться в ресторанах». Я ничего не ответила, сосредоточенно поглощая суп. В столовой воцарилась неловкая тишина, нарушаемая только стуком ложек о тарелке. «Слушай», — вдруг оживился Марат, — «а может, после обеда погуляем? Погода отличная, снег, солнце. Покажешь мне окрестности?» Я колебалась. С одной стороны, прогулка — отличный способ развеять неловкость. С другой, мы снова останемся наедине. «Ну, давай», — согласилась я наконец. «Только тепло оденемся. На улице морозно». После обеда мы поднялись наверх переодеваться. Я надела теплые джинсы, свой любимый свитер крупной вязки цвета молочного шоколада, пушистые носки и высокие зимние сапоги. Сверху накинула длинное бежевое пальто и повязала на шею мягкий шерстяной шарф. Марат облачился в темный синий свитер и черные джинсы, которые идеально подчеркивали его фигуру. Куртка, пуховик и темный шарф завершали образ. «Ну что, готово?» — спросил он, протягивая мне перчатки, которые я чуть не забыла. От этого простого жеста внутри что-то дрогнуло. Это было так мило, заботливо, по-домашнему. «Готово», — кивнула я, натягивая перчатки и стараясь не думать о том, как привлекательно он выглядит в этом наряде. Мы вышли на крыльцо. Мороз мгновенно защипал щеки, но воздух был удивительно свежим и чистым. Снег искрился на солнце миллионами бриллиантов, а в прозрачном зимнем небе не было ни облачка. «Идеальная погода для прогулки», — подумала я, делая глубокий вдох. «Мороз и солнце — день чудесный», — продекламировал Марат и улыбнулся, спускаясь по заснеженным ступенькам. «С чего начнем экскурсию?» «Давай просто пройдемся по главной улице», — предложила я. «Тут много интересного». Мы медленно пошли по расчищенной дорожке. Справа и слева возвышались дома, причудливая смесь старого и нового. Вот современный трехэтажный особняк из стекла и бетона соседствует с покосившейся деревянной избушкой, украшенной резными наличниками. Рядом — добротный бревенчатый дом в скандинавском стиле. А через два участка — роскошный коттедж с колоннами, пытающийся подражать дворянским усадьбам. «Забавный контраст», — заметил Марат, разглядывая эту архитектурную эклектику. «Да», — кивнула я. «Раньше тут была обычная деревня, но лет 15 назад начали активно скупать участки под дачи столичные жители. Построили кто во что гораст. Хотя некоторые старожилы до сих пор живут в своих домах. А ты часто сюда приезжала в детстве? Каждое лето. Я невольно улыбнулась воспоминаниям. Мы с местными ребятами целыми днями носились по окрестностям. Лазили по деревьям, купались в речке, играли в казаки-разбойники. Звучит здорово. В его голосе послышалась легкая зависть. Моё всё детство провёл в городе. Смотри. Я указала на покосившийся двухэтажный дом с заколоченными окнами. А вот об этом доме ходит интересная легенда. Марат с любопытством посмотрел на мрачное строение. Какая? В нем когда-то жил зажиточный крестьянин. Начала я рассказ, который слышала много раз в детстве. У него было большое хозяйство. Когда началось раскулачивание, к нему пришли с обыском. Искали золото, драгоценности, но ничего не нашли. Говорят, он успел все спрятать где-то в доме или на участке. Крестьянина то ли посадили, то ли казнили, а дом с тех пор так и стоит заброшенным. «И что, сокровища так и не нашли?» — заинтересовался Марат. «Нет», — я усмехнулась. «Хотя мы с ребятами каждое лето пытались их отыскать. Лазили по всем закоулкам, простукивали стены. Конечно, ничего не нашли, но было очень увлекательно». «Представляю», — рассмеялся он. «Маленькие кладоискатели». «Нам было так весело». Я тоже рассмеялась, вспоминая те приключения. Однажды мы даже устроили там ночевку со свечами и страшными историями. Правда, в полночь нас застукали родители и устроили грандиозный нагоняй. Еще бы. Заброшенный дом — не самое безопасное место для детских игр. Да, мы тогда об этом не думали. Я пожала плечами. Нам казалось, что мы великие исследователи, идущие по следу настоящих сокровищ. Мы остановились напротив старого дома. Несмотря на запустение, в нем все еще угадывалось былое величие. Высокие потолки, просторные комнаты, витиеватая резьба на фронтоне. «А можно туда зайти?» — вдруг спросил Марат. «Зачем?» — удивилась я. «Ну, вдруг найдем те самые сокровища?» — подмигнул он. «К тому же интересно посмотреть изнутри». «Ты что, серьезно? Я покачала головой. «Мы же не дети. Да и опасно там сейчас. Полы прогнили, того и гляди, провалишься». «Ладно, ладно», — примирительно поднял руки Марат. «Это была шутка. Хотя...» Он задумчиво посмотрел на дом. «Знаешь, в таких легендах часто есть доля правды. Может, тот крестьянин действительно что-то спрятал?» «Может быть», — согласилась я. «Но этого уже никто не узнает. Пойдем дальше. Я покажу тебе речку. Там очень красиво зимой».